Матерь Агни-йоги. К восприятиям надземного мира надо настроить приемник, ибо они совершенно иные, и земное представление даже себя с новым окружением не согласуется совершенно. Нелепы там фрак, драгоценные украшения, перья индейцев, и кольца в носу, и тарелки в ушах, или шляпы со страусовыми перьями. Соизмеримость во всем. Соизмеримость там жестоко страдает. Отсюда столько уродств. Не говоря уже о тех, кто пятнает одеяние тонкого мира. Красотою лишь можно прожить на земле и в мирах. Она может сгладить нелепости и ограниченности, ибо созвучна всем планам пространства. Нелепы все отличия земные. Нелеп даже паспорт и удостоверение личности. Вместо послужного списка – светимость ауры, и нет там границ, кроме ограничений, поставленных пределами собственных мыслей.